Глава 35. Константин Титов. Я пулей вылетел из больницы и практически влетел в машину Дамира, едва не оторвав ручку двери. «Дамир, погнали сначала по тому адресу, что я тебе кинул. Надо проверить парня», — выпалил я, захлопнув дверь. Дамир коротко кивнул, не задавая лишних вопросов, и резко вывернул руль, выруливая с парковки на дорогу. Я сжал зубы так, что заскрипело, и впился взглядом в дорогу, пытаясь унять бешеный ритм сердца. «Короче, я вытащил из телефона твоей матери примерный маршрут, который она проехала. Парни уже поехали, взяли на себя первое место. Так что нам лучше начать дальше по маршруту», — коротко бросил Дамир, уже вбивая в навигатор адрес, который дала мне медсестра. «Начнем обязательно, но после этого урода. Я уверен, что он причастен к похищению моего ребенка», — процедил я, едва сдерживая ярость. Дамир ничего не спросил, лишь коротко глянул на меня и молча сменил маршрут в навигаторе. Взгляд его был жестким и сосредоточенным, как всегда, когда он понимал, что дело действительно серьезное. Пока машина неслась по трассе, я судорожно перебирал в голове последние события. Руки сжимались в кулаки сами собой. Если этот парень хоть как-то связан с тем, что произошло с моим сыном и Ариной, я просто не выдержу. Удавлю собственными руками прямо на месте. Остается надеяться, что дам вмешается. Навигатор привел нас к типичному панельному дому на окраине города. Мы быстро поднялись на нужный этаж, и Дамир, не теряя ни секунды, забарабанил кулаком в дверь. «Кто там?» — раздался голос за дверью, явно встревоженный. «Открывай, это срочно!» — рявкнул Дамир, стуча в дверь сильнее. «Я вас не знаю и не открою!» — пискнул голос, и я тут же кивнул Дамиру, мол, давай, ломай уже. Он молча отстранил меня, и с короткого четкого толчка плечом дверь с треском распахнулась, едва не слетев с петель. На пороге замер парень. Молодой, но явно крепкий, подходящий по комплекции тому, кто мог спокойно вынести младенца. Увидев нас, он побледнел и попятился назад. «Эй, мужики, вы чего, я...» Я даже не стал дослушивать, просто сработал инстинкт. Я бросился вперед и впечатал его в пол, фиксируя руки и ноги так, чтобы ублюдок даже не мог дернуться. «Говори быстро, мразь, где мой ребенок?» Я буквально зарычал, сжимая его так, что тот захрипел. «Не знаю я ничего! Отпустите!» Парень начал жалобно верещать, но я лишь сильнее прижал его к полу, едва сдерживая желание проломить ему голову об пол. Видать, много шума мы наделали, потому что соседи уже столпились на площадке. Кто-то сердобольный пытался вызвать полицию, но Дамир тут же показал свою корочку и прикрыл дверь. «Говори, сука, или я за себя не ручаюсь!» Рявкнул я, глядя ему прямо в лицо. Парень вздрогнул и расплылся в слезах. «Пожалуйста, я не хотел навредить, меня заставили!» «Кто заставил? Желтиков?» — резко спросил я, усиливая давление. «Да, он!» — завопил парень, снова начиная всхлипывать. «Никто не знал в больнице, что у меня диагноз. Я лечусь, но узнали бы, сразу поперли бы с работы. А он узнал и шантажировал. Сказал, все начальству расскажет, если я не сделаю, что он попросит. А еще и заплатил нормально». «Ты что, совсем дебил?» Взорвался я, резко встряхнув его так, что он испуганно заморгал. «Ты похитил младенца, ты в своем уме вообще?» «Он сказал, что ребенок его, что мать малыша просто против, чтобы они виделись. Он сказал, что страдает. Я думал, что помогаю отцу. Он так и выглядел, честно». Парень уже практически завывал от страха и отчаяния. Я замер в шоке, глядя на него и пытаясь осмыслить сказанное. «Он просто идиот? Реально думал, что помогает?» Парень заскулил, пытаясь вырваться, и Дамир наконец подошел ближе, строго кивнув мне. «Отпусти его, Костян. Пусть нормально все расскажет». Я с трудом ослабил хватку и отошел на шаг, судорожно сцепив кулаки. Хотелось просто размазать его по стене, но сейчас это не поможет. Дамир присел напротив. «Как Желтиков вообще на тебя вышел? Откуда он знал про твой диагноз?» Парень шумно выдохнул, обхватил голову руками и тихо пробормотал. «Мы все вместе ходили на встречи с психологом. Я, этот Желтиков, еще женщина одна. Ваша мать вроде как. Слово за слово, мы разговорились. Старуха хотела оградить сына от какой-то девушки, а когда услышала, что ребенок, которого она носит, вообще-то от Желтикова, сразу же схватилась за возможность. Андрей же хотел забрать девчонку себе. Ну, а я просто хотел работу не потерять. Каждый из нас получил выгоду. Я сжал зубы так, что в висках застучало. Все наконец-то встало на свои места. Трое абсолютно разных людей нашли друг друга именно там, где лечат душевные проблемы. Чертово стечение обстоятельств. «Ты завтра же расскажешь об этом в больнице, или сделаю это я», – процедил я сквозь зубы. «А прямо сейчас поедешь с нами в отделение и расскажешь следакам все, что натворил. Понял?» «Прошу вас, умоляю, дайте хоть месяц доработать». «Ты уже наработался», – холодно бросил Дамир и схватил парня за плечо, но тот вдруг резко попытался рвануться к выходу, отчаянно пытаясь сбежать. Мы лишь приглянулись и закатили глаза. «Сбежать от нас двоих – это еще надо быть таким идиотом». Естественно, через секунду он уже был прижат к стене, а Дамир защелкнул на его запястьях наручники. Парень продолжал схлипывать и скулить, как девчонка, но нас это уже не волновало. Мы молча запихнули его в машину и рванули в участок, куда Дамир уже заранее позвонил. Пока ехали, я никак не мог уложить в голове. Ну, с матерью более-менее ясно, стресс и все такое. Но Желтиков, он юрист с блестящим образованием. С шизофренией не дадут такого диплома. Не складывался пазл. Мы остановились у отдела, но прежде чем передать парня полиции, я не выдержал. Подойдя ближе, я четко и с наслаждением пробил ему точную троечку прямо в нос. «За что?» — снова завыл он. «За своего сына, ублюдок!» И никто, начиная от стоящих неподалеку оперов, заканчивая самим следаком и Дамиром, ничего мне не сказали. Я молча сел обратно в машину. Оставалось проверить места, где бывала мать. Я чувствовал, что малыш жив, с ним все хорошо. Я должен был успеть, нужно было просто поторопиться.